Глава 14. Лера. Утро принесло тепло, свежесть после дождливой ночи и яркое солнце, от которого лес пел. Всего через несколько часов дороги на горизонте показался город, к которому мы и ехали. Темные сказали, что нас ждет портал, с помощью которого мы попадем в их королевство, минуя путь на корабле. Ведь залив находился на отдельном острове, рядом с основным материком. Я пребывала в предвкушении самого невероятного чуда, которое только могу себе представить. Портал! Это просто невероятно! Во мгновение переместиться на огромное расстояние. Да чего уж там, вообще на остров! Мое прекрасное настроение омрачало только одно — состояние Бронса, его горе. На нем лица не было. Весь бледный, под глазами залегли темные круги, взгляд потерянный. Он старался держаться и не показывать, насколько ему плохо, но мы видели и чувствовали его боль. После того, что с ним произошло ночью, мы с Яной, даже несмотря на заверения Даррена, сильно переживали и боялись, но он проснулся в относительно нормальном состоянии. Первые полчаса немного тряслись руки и ноги, ломило голову, но после всех отваров, что он выпил, стало легче. Однако это только физически, а в душе все больше и больше разрасталась пустота. Он почти не разговаривал, поэтому я набрала на себя инициативу и почти всю дорогу что-то щебетала, рассказывая про наш мир и свою жизнь. Старалась разговорить Бронса, но тот отвечал односложно, почти не вникая в суть вопросов. Старания Яны не прошли даром, и через час-полтора темный смог отвлечься от своего горя и даже пару раз слабо улыбнулся. А как только мы увидели очертания города, Бронс взял себя в руки, и на его лице заиграла маска уверенности и собранности. Как же темные умеют владеть собой и своими чувствами. Город нас встретил невысокими в 2-3 этажа домами с яркой черепицей, узкими улочками с телегами и каретами на них, разнообразными лавками, пекарнями, тавернами и не особо спешащими по делам людьми в интересных одеяниях, похожих на средние века. Атмосферно, словно я переместилась во времени. Единственное отличие — магия. Она связала этот мир, словно паутина, что пролезла во все сферы жизни. Наверное, мы с Яной смотрелись максимально странно. Во-первых, мы были одеты, как мужчины, а здесь все же более жесткое деление во внешнем виде между женщинами и мужчинами. Первые были в длинных платьях, с аккуратными прическами у знати и простыми косами или спрятанными волосами под платками у более бедных. А мы, после всех злоключений и ночевки в горах без каких-либо удобств, больше походили на измученных лохматых в одежде не по размеру, да еще и мужской, чудищ. Во-вторых, мы все рассматривали, чуть ли не раскрыв рты от удивления, но благо, что сейчас нас это практически не интересовало. А вот прохожих очень даже. Некоторые едва ли не пальцами в нас показывали. А может быть, еще и по причине, что понимали, мы попаданки. Ведь каждый год после черной луны темные приводят девушек из нашего мира, которые совершенно не похожи на местных. «Это эльф?» — тихо прошептала Яна, и я моментально посмотрела в сторону, куда смотрела и она. Высокий, со светлыми длинными волосами, убранными в высокий хвост мужчина, был невероятным. Каким-то воздушным, красивым, такой тонкой, уникальной красотой, и двигался не так, как обычные люди. Каждое его движение более гладкое, легкое. А самой отличительной чертой служили его уши, длиннее человеческих и острые на конце. «Да», — коротко ответил Даррен, мазнув по эльфу ленивым взглядом. «А какая у них магия?» — не удержалась от вопроса и я. «Магия леса, и некоторые обладают светлой», — высматривая что-то впереди, сказал Рен. «Магия леса насыщена зеленого цвета, а светлая — белая или светло-желтая». «А сколько у вас здесь вообще магии?» «Я думала, что только темное есть», — заинтересовалась Яна, продолжая рассматривать медленно проходящего мимо эльфа. «Темное, вы ее видели. Но вдобавок есть еще некромантия, светлая, магия леса, лечебная, стихийная и портальная», — быстро перечислил Даррен, продолжая что-то высматривать. «А последние каким цветом?» — воодушевленно спросила Яна. «Портальная белая, лечебная светло-зеленая, стихийная, в зависимости от стихии, огненная красная, реже оранжевая, водная синяя, воздушная — светло-голубая, а магия земли — коричневая. «Вау!» — улыбнулась Яна. «Портальную мы сегодня увидим!» «Только стационарного портала, но по цвету они не отличаются». Посмотрев на Яну, которая собиралась задать следующий вопрос, Рен ухмыльнулся и продолжил объяснять. «Есть еще артефактные». «Ты таким воспользовался в туманном лесу?» — вспомнила я. «Да, тот был ассоциативным. Заряда хватает на перемещение раз в сутки примерно и не более одного объекта. Но нужно четко представлять себе место, куда собираешься перемещаться. И чтобы там ничего не было. И есть еще возвратный. Он привязан к определенным координатам. То есть он возвращает в определенную точку, без изменений. Артефактные порталы редкие и очень дорогие». «И вновь вау!» Еще шире улыбнулась Яна. «Ваш мир не перестает удивлять. Сколько же здесь всего?» «Все рассказать практически невозможно. Ведь для нас это само собой разумеющееся. Думаю, наш мир еще найдет, чем вас удивить». Мягко улыбнулся Рен и вновь посмотрел вперед. «Приехали. Вот и портал. Ожидайте здесь, я оплачу переход». Забрав с собой нескольких стражей, Рен скрылся за поворотом. Стоя перед огромной каменной аркой с белым мерцающим туманом внутри, я забыла, как дышать. Захватывающее, необычное и всепоглощающее чувство сковало тело, проникая в каждую клеточку, вдыхая магию и трепет перед чем-то божественным. Непокорная всемогущая магия манила к себе и в то же время пугала. Я не могла сделать и шага, даже что-то сказать была не в состоянии. «Лера, все в порядке», — забеспокоился Даррен, посмотрев на меня. Осторожно взял за руку и более тихо сказал. «В первый раз всегда так. В стационарном портале огромный вихрь магии, особенной магии. Нужно преодолеть себя и сделать шаг вперед. Это не больно и безопасно. В следующий раз будет намного легче». «Я...» закашлялась и хрипло вымолвила. «Он завораживает и пугает одновременно». «Не бойся», — сжал руку сильнее и твердо, обещая, сказал. «Я рядом, Лера». И стало легче, словно он этими словами разбил цепи, что сковывали, лишали возможности шевелиться. Я выдохнула и перевела взгляд на улыбающееся лицо темного. «Я ему верю». «Идем». Рен шагнул первым и потянул за собой. Я шагнула следом. Как только белоснежный туман коснулся кожи, я словно оказалась в невесомости, в небытии, в пустоте. На мгновение стало ужасно страшно, а затем нахлынуло спокойствие. Еще миг, и туман развеялся, открывая сочные краски нового королевства. Яркое солнце ударило по глазам, на секунду лишая зрения, а теплый влажный воздух ласково коснулся, снимая напряжение. Я сделала глубокий вдох и распахнула глаза вновь, чтобы увидеть красоту залива. Он был похож и не похож одновременно на предыдущее королевство. Краски более насыщенные, сочные, словно здесь царила весна. Много цветов вдоль домов с яркими крышами, людей, карет, конников и детворы, что бегали по площади, которая расположилась немного в стороне от портальной арки. Высокие деревья радовали глаз разнообразием осенних красок. Все оттенки — зеленого, желтого, красного, оранжевого. Огромные и маленькие клумбы с многочисленными пышными шапками цветов. Плющи на стенах домов. Аккуратные кустарники, часто заменяющие заборы живой изгородью. Много и плодовых растений, готовых отдать свой урожай перед наступлением зимы. Небольшие тыковки стояли почти у каждого дома, что я видела. И даже на краях скамеек, которые были выставлены по кругу вдоль площади. А возле них крупные и мелкие статуэтки грибов, украшенных мхом и желтыми листьями. Золотая осень во всей красе. А главное, как ее привечают местные жители. Складывалось ощущение, что это их любимое время года, которое люди празднуют и почитают, стараясь подчеркнуть лучшие стороны осени. Портальная арка, через которую мы сюда и попали, располагалась под высокой каменной полукруглой чашей, которую поддерживали резные белоснежные колонны, обвитые крупнолистным плющом. Мы отошли в сторону, освобождая место для последних стражников, которые следовали за нами. Остальные уже все были здесь. Бронз также держал за руку Яну, которая с интересом рассматривала все вокруг. Наблюдая за ней, темный выглядел как прежде, забыв о своем горе. Увы, только на несколько минут, но и это уже было очень хорошо. «Добро пожаловать в королевство залив», — улыбнулся Рен, крепче сжав мою руку. «Надеюсь, что оно понравится тебе так же сильно, как и я люблю его». «Спасибо», — ответила широкой улыбкой. «Оно прекрасно. По крайней мере, все то, что я сейчас увидела, это впечатляет. Такая атмосфера теплая, все красивое и сделано с любовью. Это видно в каждой детали. Вы настолько любите осень?» «Мы празднуем все времена года», — Даррен обвел площадь взглядом и добавил. «Когда наступает новый сезон, мы провожаем старый и украшаем все под новый. Зимой снежные фигуры, ледяные стенки, украшения снежинок и много ленточных магических фонариков. Весной все наполняется цветами, зеленью и ветками деревьев, которые первыми дают листву, а также фигурками ростков. А лето все пестрит летними цветами, букетами с полей, ягодами. Везде много водяных артефактов». «Вау! Это восхитительно! И это не только на главных площадях, так везде? Все так украшают все? Мне это настолько понравилось, что нестерпимо захотелось все описанное увидеть самой». «Да, все жители нашего королевства стараются украсить свой дом, улицы, на которых живут, а королевство украшает все остальное. У нас это очень давняя традиция, и все любят это». «Мне тоже это очень нравится. Это так правильно, так здорово. Постоянно праздник. Мне кажется, что приятно не только смотреть на всю эту красоту, но и украшать самой». «Никто не остается в стороне. Это закладывается с детства у каждого нашего жителя. Ребенок из года в год видит, как все вокруг это делают, радуется и сам начинает, не понимая, как можно иначе. Да и зачем?» «Командующий, все прибыли». К нам подошел глава отряда. «Хорошо, отправляемся сразу в графство». Посмотрев на подходящего к нам Бронса, отдал команду Рен. «Нужно, пока мы в столице, еще зайти в лавку. Девушкам необходимо привести себя в порядок, да и нам бы не помешало. По прибытию на нас обратят много внимания, и необходимо выглядеть подобающе», — сказал Бронс, не отпуская все это время руку Яны. «Да и поесть бы не помешало», — ответил Даррен и посмотрел на Лурсина. «Подходящие лавки на Зеленой улице. Там же и старый дуб, где можно всем поесть. Отправь половину отряда сейчас пообедать, остальные с нами после покупок». «Да, командующий», — кивнул глава отряда и ушел отдавать команды. «А что за старый дуб?» — поинтересовалась Яна. «Таверна, где вкусно кормят», — ответил Даррен и отдал команду приготовить наших лошадей, которых уже провели через портал.